Глава вторая. Возвращался Эйнор Павоне куда в более хорошем настроении. Тем более, что поставщик вина долго извинялся, тут же отправил обещанное, да еще и вернул часть денег за доставленное неудобство. Деньги, пусть и небольшие, грели карман и душу. Но еще больше Эйнора грела мысль, что скоро все будет принадлежать ему. Как это раньше в голову не пришла замечательная идея посоветоваться с Теринелем? Клетку Эйнор Павоне купил большую и просторную. Внутрь поместил домик с мягкой лежанкой. Падчерице будет уютно. Угрызений совести он не испытывал. Виктория собиралась вышвырнуть отчима как использованную и ненужную вещь. Чернейшая неблагодарность после стольких лет заботы. Еще бы щенка Парента посадить рядышком. Пусть будут счастливы вместе, раз уж так этого хотят. Но вот незадача. Слишком много запросил эльф за зелье. Так что Павоне поразмыслил и решил, что еще придумает, как отомстить напарнику, попытавшемуся обмануть. Вот как прикажете после такого доверять людям? Ведь он почти все сделал для сообщника, а в ответ черная неблагодарность. За ужином Эйнор Павоне выпил совсем немного, чтобы опьянение не повлияло на четкость движений. Второго шанса не будет. Все нужно сделать сегодня вечером. Зато он много шутил. Особенно на расспросы Виктории, что за предмет, так тщательно укутанный, стоит в кабинете. Правда, шутки были понятны только ему самому, но это никак не портило удовольствие. Франческо что-то заподозрил. Смотрел на бывшего компаньона настороженно и без особой приязни. Марчелло ему отечески улыбался. Захотел все вместо половины. А теперь ничего не получишь. Будешь знать в следующий раз, как партнеров обманывать. Он задумался. Нельзя ли будет обвинить в пропаже падчерицы этого прохвоста? Хорошо было бы, конечно. Только слишком мало времени осталось, чтобы придумать подходящий план. Но намекнуть сыску непременно нужно будет. А для начала он попросил Дворецкого и Нора Корсини зайти в кабинет сразу после ужина. А Виктория сама прибежит. Он уверен, глаза у девушки так и светились любопытством. «Федерико, мне нужно с тобой посоветоваться», — сказал Павоне трагическим шепотом, когда они с Дворецким остались наедине. Тот его не любил, и вполне объяснимо. Но Павоне не терял надежды подобрать когда-нибудь ключик и к его сердцу. Ведь Эйнор Корсини очень любил Викторию. Своих детей у него не было. Так что всю отцовскую любовь он отдавал этой худышке. Павоне никогда такого не понимал. Вот если бы управляющим доплачивали за любовь к нанимателям, то такое поведение имело бы смысл. А так одна сплошная глупость. «Не думаю, Эйнор Павоне, что мой совет придется вам по вкусу», — хмуро ответил Дворецкий. «Речь идет о будущем Виктории», — возразил Павоне. «Я знаю, что ее судьба тебе не безразлична». Эйнор Корсини согласно склонил голову и внимательно посмотрел на собеседника. Тот несколько поежился под пристальным неприязненным взглядом, но продолжил, делая вид, что не замечает явного недружелюбия. «Как ты знаешь, я сегодня был в городе, и там я совершенно случайно узнал очень неприятную вещь». Он сделал паузу и выразительно посмотрел на собеседника. «Жених Виктории покупал любовное зелье». Невозмутимость Дворецкого сползла с него, как съеденная молью шуба с вешалки, и он громко охнул. «Это что же получается? Парен, ты ее опоил?» Павоне прикрыл глаза, стараясь приглушить довольный блеск в них, и сказал с трагическими нотками в голосе. «Получается, что так. Как ты помнишь?» Франческо ей сначала совсем не нравился, хотя он сам влюбился в нее с первого взгляда и очень переживал, что не находит отклика. Парень-то он неплохой, из хорошей семьи, вот я и не возражал, чтобы он продолжал к нам приходить. Но я и подумать не мог, что сын моего боевого товарища способен на подлость». Павоне даже слезу в голос подпустил и подумал, не переигрывает ли. Но Дворецкий выглядел весьма обеспокоенным и не обратил внимания на ненатуральность поведения собеседника. «Но ведь свадьба уже завтра, — наконец сказал Корсини. «Девочка ходит такая счастливая. Что же делать-то? Что же теперь делать-то, а?» «Инор Павоне, вы, как человек, отслуживший столько лет, наверняка принимали решения в сложных ситуациях». Павоне надулся от гордости. В армии он никогда не служил, но при случае очень любил рассказать парочку армейских баек, подслушанных в разное время и от разных людей. Эти байки, а также бравый вид, позволяли ему выдавать себя за военного в отставке, что было особенно удобно для того, чтобы привозить в поместье разных, подозрительных с точки зрения дворецкого типов. Ответ был один — мой боевой товарищ. «Федерико, не поверишь, не знаю», — притворно вздохнул он. «Если бы мне стало известно хотя бы неделю назад, я бы безо всяких колебаний рассказал бы все девочке. Но теперь я весь полон сомнений». «Парень-то неплохой», — задумчиво сказал дворецкий. «Да и деньги у него есть, правда?» «Франческо из хорошей семьи», — подтвердил Павоне. «Доходы у них приличные». Родители Паренте он никогда не знал, а деньги, которые тот имел, были получены в результате одной сомнительной аферы с вином. Но слова — это только слова, они ничего не стоят, их не жалко. Сколько бы ни тратилось, меньше не становится. «Девочку нашу любит», — продолжил Корсини. «Поступок с зельем, конечно, некрасивый, но он же не желал ей зла, правда?» «Не знаю, не знаю», — опять вздохнул Павоне. «В семейной жизни честность — самое главное». «Вот у меня от Терезы никаких секретов не было. Да и не подливал я ей ничего. Мы просто как встретились, поняли, что жить друг без друга не можем. Жаль, что злая судьба отвела нам так мало счастья. Вот меня и беспокоит, Федерико, что Франческо пытается начать совместную жизнь со лжи. Как я могу быть уверен, что он и дальше не будет обманывать нашу девочку? Что я скажу Терезе, когда мы встретимся с ней за гранью?» Марчелло никогда не сомневался, что никого за гранью он не встретит. Но это всегда так эффектно звучало и вызывало сочувствие у окружающих. Вот и сейчас Корсини явно смягчился по отношению к нему, особенно после упоминания о Терезе. Павоне давно думал, что управляющий был влюблен в свою хозяйку, поэтому и не женился. Да и к Виктории испытывал чувство скорее отца, чем подчиненного. «Даже не знаю, Инор Павоне, что вам и посоветовать», — наконец, после долгих раздумий сказал Корсини. «Так-то вроде партия для девочки неплохая. Может, она и сама бы в него со временем влюбилась бы». «Да только он ждать не захотел», — продолжил Павоне. «Федерико, как думаешь? Может, поговорить сначала с ним? Сказать, что я все знаю? Или сразу обсудить с Викторией? Ну, а совсем нехорошо перекладывать груз решения на ее хрупкие плечики. Ты представить себе не можешь, как я расстроился, когда узнал!» «А вдруг и нет ничего такого?» — оживился Корсини. «Ведь могли и оболгать парня. Молодой, красивый. Вдруг девочка сама в него влюбилась? Безо всяких магических ухищрений». Павоне с интересом посмотрел на собеседника. «Надо же! Этому пройдохе Паренте удалось за несколько месяцев сделать то, чего он сам не добился за многие годы. Понравится местному управляющему. Далеко парень пойдет. Далеко. Жаль, что зелья на него не хватит. А то ведь не догнать будет». «Источник вполне надежный», показывая неуверенность, сказал он. «Предлагаешь сначала с ним поговорить? А вдруг действительно оболгали? Обидеть можно». «Да, вот задача». «Должен же он понять, что вы о Виктории беспокоитесь», — горячо сказал управляющий. «Если и обидится, то ненадолго». «Хорошо, я так и сделаю», — изображая муки тяжелейшего выбора, сказал Павоне. «Как только Виктория пойдет спать, пригласи Франческо ко мне». Теперь Корсини подтвердит, что у Виктории были веские причины сбежать с собственной свадьбы, когда девушка пропадет. Паренте, конечно, все будет возмущенно отрицать, но кто же ему поверит? Привлечь не привлекут, но на заметку возьмут. Павоне довольно прищурился. Пусть так, по мелочи, но отомстит за попытку себя обмануть. А потом придумает что-нибудь еще. Наглый щенок в этом городе денег больше ни с кого не снимет. Все узнают, что он из себя представляет. Павоне придвинул конторскую книгу и принялся вносить все сегодняшние траты. Приходов-то с этой свадьбой получалось намного меньше. Он только начал прикидывать, что удастся продать из закупленного на свадьбу, а что пригодится в поместье. Как дверь распахнулась, и в кабинет ворвалась Виктория. Глаза ее радостно блестели. По всей видимости, она только недавно разговаривала с женихом, и хорошее настроение не успело ее покинуть. «Марчелло, что ты нам приготовил на завтра?» — без предисловий спросила она, складывая руки на груди в умоляющем жесте. «Не скажу», — шутливо погрозил отчим ей пальцем. «А то неинтересно будет». Он нащупал в кармане флакон и теперь думал о том, как бы никто им не помешал. Пробка вытаскивается очень быстро, он проверил. Торинель говорил, что превращение происходит мгновенно, за считанные секунды. Ему останется только ухватить зверька за шкирку и засунуть в клетку, пока девушка не успела прийти в себя. «Марчелло, ну, пожалуйста!» — заныла она. «Я, Франческо, ничего не скажу, честно-честно. А то мне так интересно, что до завтра дотерпеть невозможно». «Да твой жених от тебя далеко не отходит!» — отечески улыбнулся Павоне, вставая с кресла. «Стоит, поди за дверью, и прислушивается к нашему разговору. И только я открою подарок, сразу войдет». Как он любил вот этот элемент риска, когда каждый может засечь его при попытке преступления. Опасные моменты горячили кровь и делали жизнь полной. Сейчас он рискнул бы, даже зная, что за дверью стоит Паренте в сопровождении Корсини. Риск — вот для чего стоит жить. Деньги, любовь — это все вторично. «Да нет же!» — Виктория порывисто распахнула дверь, чтобы показать, что там никого нет. «Видишь? Ну покажи! Покажи, пожалуйста!» Павоне умилился, как падчерице не терпится воплотить в жизнь его грандиозный план. «Ну что ж, он может пойти девочке навстречу». «Ну хорошо!» Он жестом фокусника освободил клетку от укутывающего ее одеяла. Виктория жадно приникла к прутьям. «Но там же никого нет», — разочарованно сказала она. «Скоро будет», — подмигнул ей отчим. «Кто?» Ее глаза зажглись таким восторгом, что Павоне даже испытал мимолетное сожаление от того, что собирался сделать. Но он слишком любил эффектные сцены, чтобы отказать себе в подобном удовольствии. «Ты», — ответил он и выплеснул содержимое пузырька. Девушка испуганно вскрикнула. И это было последнее, что она успела сделать в человеческом облике. Она начала стремительно уменьшаться, превращаясь вместе с одеждой. Миг, и там, где была счастливая невеста, теперь пищит гибкий зверек с сияющим черным мехом, на котором поблескивали не впитавшиеся капельки ядовитого зелья. Эти капельки и заставили Павоне испуганно отдернуть руку, уже поднесенную к шкирке. Эльф, конечно, говорил, что это совсем безопасно. Но вдруг безопасно только для эльфов, а для людей пропорции другие. Вот возьмется он за падчерицу и проведет остаток жизни рядом с ней в клетке. Такая перспектива его не привлекала. Этих нескольких секунд хватило Виктории, чтобы прийти в себя. И когда отчим решился все же ее схватить, она метнулась в сторону. «Ну же, девочка, не глупи!» — ласково заговорил Павоне. «Ты себе только хуже сделаешь. Иди ко мне. У меня для тебя чудесная клеточка с мягкой лежанкой. Самую лучшую выбрал». Но Виктория чудненькая клеточка совсем не привлекала. Подстраивалась она к своему новому телу с трудом, но и этого хватало, чтобы уворачиваться от неповоротливого мужчины. Она не понимала, что вдруг случилось со всегда приветливым отчимом, но была уверена, что ничего хорошего от этого Инора ждать нельзя. Она метнулась к двери, но открыть ее не смогла, даже когда повисла на ручке. «Ух ты ж, прыгучая какая!» — проворчал Павоне. «Не дури, детка, все равно никуда от меня не денешься. только угробишься, а это совсем не в моих интересах». Он сделал неожиданное резкое движение и почти ее схватил, но Виктории удалось выскользнуть и броситься к окну. Метнувшись за штору, она подпрыгнула и даже задела за створку приоткрытого окна. Но слишком неловкими были ее движения, и она упала назад в комнату. А в следующее мгновение Павоне отдернул штору и увидел раскачивающуюся створку. Филара, сжавшегося внизу в маленький упругий комочек, он попросту не заметил. «Вот гадина! Сбежала!» Он стукнул рукой по подоконнику и добавил еще несколько выражений, которых девушка от него никогда раньше не слышала. Отчим долго вглядывался в сгущавшиеся за окном сумерки и даже заметил шевельнувшиеся вдали ветки, наверное, от пробиравшегося по своим важным делам кота. «Ничего, долго не побегаешь, дура!» — буркнул он. «К жениху побежишь, а он тебя с превеликим удовольствием за денежку сдаст и даже не догадается, что невесту продал». Виктория сжалась еще сильнее, насколько позволяли ее новые размеры, и молила богиню, чтобы отчим не взглянул вниз и не заметил ее. Только бы не попасть в клетку. А там придет Франческо. Он ее любит. Он сразу догадается, что это она, и поможет. И вот тогда гадкий отчим ответит за это мерзкое покушение.